Ты слышал, в чем сомнение? Если мост действительно был сдвинут нарочно, так сказать, подготовлен, то тем, кто и почему это сделал, будет интересоваться полиция. И кроме того, догадываюсь, это заинтересует нас самих. Клифф бросил на Винкфилда свирепый взгляд. Его лицо побагровело, губы дрожали. Он вновь взорвался. «Заинтересует? Разве я не говорил, что хочу знать правду? Что, в конце концов, вы хотите во всем этом увидеть?» «Правду, вероятно», — сказал доктор Марк. «Вот именно», — подтвердил Винкфилд. «Набитый ты, как твои же жертвы», — сказал Клифф, прыснув коротким неловким смешком. «Что вы имеете в виду?» — удивился Кертис Вейн. «Я таксидермист, выделываю чучело птиц», — пояснил Винкфилд. «Очень остроумное сравнение», — заметил доктор. «Согласен». «Вы все считаете себя страшно умными», — начал было Клифф во весь голос, но тут же остановился. На поляне появилась его мать. Она была достаточно хороша собой, чтобы произвести обворожительное впечатление при любых условиях, даже если бы ей вздумалось вымазаться в золе и облачиться в рубище. Теперь же в туристическом костюме, с повязанной на голове косынкой, она вполне годилась на обложку журнала. «Клифф, дорогой», — сказала она, — «в чем дело? Я слышала, ты кричал». Не ожидая его ответа, она оглядела охотников и выделила Кертис Вейна, которому протянула руку. «Вы были очень любезны. Вы все». «Мы все глубоко вам сочувствуем», — ответил Кертис Вейн. «Но здесь кроется еще что-то, не так ли?» «Что?» Ее сотоварищи стояли молча. Клифф, который все еще кипел, сверкал глазами. Винкфилд был явно не в себе, а Соломон Госсе уже, казалось, решился высказаться, но тут же передумал. «Скажите, прошу вас», — произнесла Сюзанна и повернулась к доктору Марку. «Это вы врач?» Постепенно, дополняя друг друга, они рассказали ей все. Сюзанна сильно побледнела, но внешне сохраняла спокойствие. «Понимаю», — произнесла она, — «вы полагаете, что кто-то из нас устроил западню моему мужу? Я права, не так ли?» Ответил Кертис Вейн: «Не совсем». «Не совсем?» «Просто вот Боб Джонсон и Винкфилд считают, что в данном случае произошло своего рода вмешательство». «Но ведь это то же самое, только высказано другими словами». «Сю», — начал Соломон Госсе, — «если произошло именно так...» «А именно так и было», — сказал Винкфилд. «То это могла сделать и шайка каких-нибудь подонков. Вы же знаете, такие водятся на холмах, стреляют птиц, калечат оленей, дикари». «Верно», — сказал Джонсон. «Да», — сказала она, ухватившись за эту мысль. «Да, конечно, очевидно, так все и случилось». «Вопрос состоит только в том», — пояснил Боб Джонсон, — «следует ли нам что-либо предпринимать в этой связи?» «Что, например, предпринимать?» «Сообщить о случившемся, миссис Бриджман». «Кому?» Никто не ответил. «Сообщить об этом куда?» «Полиции», — спокойно произнес Боб Джонсон. «О, нет, нет, это не должно вас беспокоить, миссис Бриджман, ведь речь идет о национальном парке, заповеднике. Просто необходимо, чтобы эти субъекты были пойманы». «Никто из вас, — задал вопрос доктор Марк, — не видел или не слышал поблизости кого-нибудь постороннего?» Никто не ответил. «Они не стали бы приближаться к палаткам», — заметил, наконец, Клифф. «Такие типы очень осторожны». «Знаете что?» — сказал Кертис Вейн. «Мне кажется, это совсем не наше дело. Я думаю, нам лучше сниматься отсюда». «Нет», — возразила Сюзанна Бриджман. «Я хочу знать, верите ли вы в существование этих подонков?» Она оглядела охотников. «Или же вы уйдете с мыслью, что один из нас подстроил ловушку моему мужу? Не пойдет ли кто-нибудь из вас в полицию сказать там об этом? Может так случиться?» Она повернулась к доктору. «Может?» «Сюзанна», — вмешался Соломон, — «дорогая, ну что ты?» Он взял ее за руку. «Я жду ответа». «Я могу говорить только о себе», — ответил доктор, не поднимая глаз. «Но без более определенных сведений я не могу прийти к какому-либо мнению». «А если уйдете отсюда, то что вы все будете делать?» «Пожалуй, это я смогу сказать за вас. Говорить, говорить и говорить». Она повернулась к своим. «Так же, думаю, будет и у нас. И если нам придется отбывать здесь не одни сутки, а он будет лежать там, где вы его положили, непогребенный, не зары». Она стиснула руки и принялась раскачиваться взад и вперед, постукивая ногой об землю, как исполнитель в рок-группе. Ее лицо исказилось. Механически она повернулась к Ливу. «Нет, я не сломаюсь. Почему я должна сломаться?» «Не надо, мама», — пробормотал Клифф, обняв ее за плечи. «Все будет хорошо, у тебя все будет хорошо». «Так нам, наверное, пора?» — спросил Кертис Вейн, и охотники стали собирать свои вещи. «Нет». «Не уходите», — громко заявил Дэвид Вингфилд. «Считаю, нам нужно все обговорить, а вам старательно выслушать».